Моисей становится слугой Господа. Через некоторое время Моисей пришел в страну Мадиан и остановился у колодца. В тот же момент к колодцу подошли овцы. 7 девушек шли за ними. Девушки эти были сестрами, дочерьми Иофора. Подойдя к колодцу, девушки стали черпать воду и выливать ее в специальные корыта, которые стояли рядом с колодцем. Из этих корыт овцы пили воду. Но тут появились другие пастухи со своими овцами. Грубо оттолкнули девушек от колодца и стали поить свой скот. Моисей видел все это и заступился за девушек. «Они первые пришли к колодцу, и их овцы должны пить первыми», — сказал Моисей. Пастухи испугались, увидев незнакомого человека, и отвели своих овец от колодца. Моисей помог наполнить водой корыто, и девушки, быстро напоив овец, отправились домой. «Как получилось, что вы сегодня так быстро вернулись?» — спросил их дома отец. «Один египтянин помог нам», — ответили дочери. «Пойдите и приведите его к нам в дом», — велел Иофор. Когда Моисей пришел в дом Иофора, он рассказал, почему ему пришлось покинуть Египет. Иофор был священником, и Моисей ему очень понравился своей любовью к Богу. Поэтому Иофор предложил Моисею остаться у него в доме пасти овец. Моисей согласился. Так из принца он сделался пастухом. Через некоторое время Моисей женился на одной из дочерей Иофора, которую звали Сепфора, и вскоре у них родилось 2 сына. 40 лет пас Моисей овец у Иофора. Моисею было уже 80 лет. И вот однажды он пришел со своими овцами на гору, на которой росло много кустов. Вдруг Моисей увидел, что один из кустов загорелся, но не сгорел, как это всегда бывает, а продолжал гореть ровным красивым пламенем. «Пойду посмотрю, почему куст не сгорает», — подумал Моисей. Подойдя к кусту, он услышал голос. «Моисей, Моисей, я здесь», — ответил Моисей. «Не подходи ближе», — продолжал голос. «Сними обувь. Место, на котором ты стоишь, — святое место. Я — Бог Авраама, Исаака и Иакова». Моисей быстро снял обувь. Бог продолжал. «Я увидел, как тяжело приходится израильтянам в Египте на работе у фараона. И я решил помочь детям Израиля. Моисей, ты должен вывести израильтян из Египта. Я помогу тебе в этом». Моисей же спросил Бога: «Кто я такой, чтобы идти к фараону? Что мне делать, если фараон не захочет меня слушать?» «Не бойся, я буду с тобой», — ответил ему Бог. Но Моисей все еще сомневался. Тогда Бог сказал: «Моисей, брось свой посох на землю». Как только Моисей сделал это, посох превратился в змею. Увидев это, Моисей испугался и отбежал назад. Но Бог приказал ему: «Возьми змею за хвост». Очень осторожно Моисей подошел к змее, схватил ее за хвост, и в тот же момент змея в руках Моисея превратилась опять в посох. Это было чудо. Этим чудом Моисей должен будет убедить израильтян и фараона, что он послан Богом. И еще сказал ему Господь: «Моисей, положи руку себе за пазуху и вынь ее». Моисей сделал это и увидел, что вся рука его покрылась проказой. Бог велел опять положить больную руку за пазуху и снова вынуть ее. Теперь рука была здоровой. И это чудо должен был Моисей показать фараону и израильтянам. Бог сказал, что Моисей может сделать еще одно чудо, чтобы все поверили, что он послан Богом. «Возьми воду из реки и вылей ее на землю. Вода превратится в кровь». Но Моисей все еще боялся идти в Египет. «Я не умею красиво говорить. Может быть, ты пошлешь другого?» — спросил он Бога. Услышав это, Бог рассердился. «Аарон, брат твой, поможет тебе», — сказал он Моисею. Моисею больше нечего было возразить. Он должен был сделать все, что велел ему Бог. Так Моисей стал слугой Господа. Thank you.